Шоперт Андрей. Вовка Центровой 4. Читает Евгений Макитрюк. Закончилась зима, а с ней и хоккейный сезон. Впереди лето, а значит футбол. Вот только главный тренер футбольной команды «Динамо Москва» Михаил Иосифович Якушин, также известный в футбольных кругах как «Хитрый Михей», не хочет брать Владимира Фомина в основную команду. Да и в дубль не хочет. На дворе 1948 год, и Фомину недавно исполнилось 16 лет. Глава 1. Событие 1. Бытие определяет сознание. Карл Маркс. Генерал-лейтенант Пономарёв Иван Михайлович, назначенный начальником политуправления советских войск в Германии, девок водить разрешил Вовке. Что тот при первой возможности и сделал. Привел двух девок и усадил их на огромную скрипучую кровать. Скрипели пружины, ну или как эта конструкция называется? Небольшие пружинки, натянутые на колечки, и перемычки там всякие. Пусть будет пружинная сетка. Скрипели спинки, скрипели шарниры или колесики внизу. Словом, музыкальная кровать. Девки принялись прыгать на кровати, вызывая, скорее всего, у обитательниц соседних квартир понимающие ухмылки на подмигивающих своим половинам физиономиях. Слышимость в доме была приличная. Виной тому, наверное, куча всяких воздуховодов и дымоходов в стенах. Обычный разговор в соседской квартире слышался невнятным бубнежом, а вот покрикивание на детей вполне себе слышалось отчетливо. Есть плюсы в будущем. Построил себе коттедж на Рублевке с участком в гектар, и скрип вечером кровати у соседей едва ли услышишь. Еще один минус был у квартиры генеральской. Вовка сначала подумал, что это раз лето, то поэтому и нет горячей воды. Но тетка Степанида его радужные заблуждения развеяла. В доме нет ни горячей воды, ни центрального отопления. Поэтому и стоит буржуйка. Ее зимой нужно топить. Вроде управдом говорил, что летом следующего года во дворе построят котельную, небольшую, на 5-6 соседних домов, и тогда будет и тепло, и вода горячая круглый год. А пока перекантуйтесь. Благо, в подвале дома для каждой квартиры оборудован дровяник, и генерал его еще весной забил под завязку березовыми дровами и углем. Девки попрыгали на кровати и захотели чая. А вот с чаем была проблема. И не только с чаем. Проблема была с любой едой. Степанида Гавриловна, как ее Вовка называл, после того, как в Ташкенте плеснула на себя керосин и обгорела, ни примус, ни кирогаз на дух не переносила. И впала в истерику, когда Вовка предложил купить кирогаз. Вообще, столкнувшись с этим изобретением человечества впервые уже в Москве, дома у Фоминых была электроплитка, Вовка его тоже не взлюбил. Не до истерики, как Стеша. Но зубами скрежетал каждый раз, когда наступала необходимость использовать эту вундервафлю. Эта штука была не газовая плита. Повернул себе вентиль, и электроподжиг сам все зажжет, и через пару минут чайник уже кипит. Тут вам не там. Кирогаз был сложнее в управлении. В разы сложнее, в десяток раз сложнее и в десяток раз грязнее. Для разжигания кирогаза надо было наполовину разобрать его. То есть снять конфорку и газосмеситель, затем зажечь аккуратно фитиль по всей окружности, ибо сам он не так-то легко вспыхивал. Не газ это. И после этого вновь водрузить газосмеситель и конфорку на место. И ставь чайник? Хрен. Даже не начало, так, мелочь по сравнению с мировой революцией. Пойдем дальше. Подождав 5-10 минут, ерунда какая. Пока газосмеситель разогреется, надо было вручную поворотом фитиля отрегулировать пламя, и только после этого можно было поставить на кирогаз то, что надо было готовить. Варить, кипятить или жарить. И будет вам счастье? Ну уж хрен. Поспешишь? Ну, да вы знаете. Ведь возня с запачканными керосином и копотью, частями, девайсами кирогаза, их съем и установка на место требовали после всех этих операций обязательно крайне тщательно вымыть руки, прежде чем приступать к варить, кипятить или жарить. И об этом не забудешь. Запах напомнит. Ну и вишенка на торте. Производить операцию мытья рук кое-как при пользовании кирогазом было нельзя. Требовалось мыть эти руки по-хирургически, то есть теплой водичкой с мылом, желательно земляничным. Тщательно и притом каждый пальчик отдельно. Только в таком случае придание керосинового аромата кушаньям исключалось. Но и руки при смаковании чашечки кофе не будут вонять керосином. и отбивать запах кофе по-турецки. Да, тут еще ключевое слово «теплой водой». Холодный керосин не отмыть. Вопрос знатокам. Где взять теплую воду, пока не согрел ее на керогазе? Да, есть плюсы в будущем. Примус? Есть примусы, но это, мать его, настолько капризный прибор, что капризнее только наручные часы фирмы «Заря». Они все время ломались. Только когда Федор Челенков оказался в теле Вовки Фомина, он понял, почему в фильмах про это время ходили по дворам всякие умельцы и кричали: «Точу ножи, примусы починяю». Примус по существу – это та же самая паяльная лампа. Там нет фитиля, и пламя нужно отрегулировать. Женщины их боялись, мужей вызывали разжечь. Словом, в квартире генерала с примусами и керогазами побежали. Нужно разжигать плиту, чтобы вскипятить воду для чая. Что с электричеством? То же самое, что и с электричеством в их общаге милицейской. Проводку в доме провели при Александре, каком-то по счету. Тусклую лампочку она переносила стоически, а вот от киловаттной самодельной плитки горела. Потому, уезжая, генерал-лейтенант Пономарев Иван Михайлович строго-настрого предупредил, чтобы электроплитка в его квартире и не пахла. Девки принялись хозяйничать, склонившись над дверкой печи. Домовитые. При этом на одну из них было вполне себе в такой позе приятно посмотреть. Округлая такая попка через гороховое платье проступает. Так почему бы ей не проступать, если обладательница горохового платья 18 лет? И стоит хозяйка горохового платья в низком поклоне. Стоит и вертит задом. Не специально, дым в глаза лезет. Ну, в общем, зрелище. Как там по-сербски? Позорище. На вторую девчину смотреть не стоило. Таща мала, и она нахрен экстрасенс. Попробуй на нее посмотреть, она почувствует взгляд спиной и скажет: «Наташа, а Вовка на нас пялится». «Не выдумывайте, Елена Аркадьевна. Не на что, у вас пока пялится. Вот у Натальи Аркадьевны совсем другое дело». «Вова, ты что при ней? Она же маме все расскажет». Наташа вскочила, бросив раздувать бумаженку, не желавшую гореть. «Нет, она будет молчать, как рыба об лёд. А то я ей песню детскую не напишу к 1 сентября». «Я язык проглотила. Помогите, люди добрые. Есть язык? Нет?» И сует свою перепачканную сажей рожицу всем под нос. Нос точно есть. Полосато-чёрно-розовый. Эх, загубило позорище. Пришлось самому огонь в печи разводить.